В той самой сумке с камнями оказалось много всякой всячины, и среди прочего дневник с тонкими листами, губная гармошка и маленькая сковородка. Весьма странный набор снаряжения для проверки на выживание. Время от времени она удивляла всех, извлекая откуда-то разные другие полезные мелочи. Никто не мог понять, почему Каролина взяла их с собой и как она умудрилась сохранить все это, выбросив сумку. Но, как говорил мастер Мэтсон, у каждого свои методы. Выживание не наука, а искусство. Так или иначе, появившись у входа в пещеру, Каролина была здорова, сыта и удивительно опрятна, хотя она целый месяц провела среди дикой природы. Они подумают, что это слишком ценный подарок, Кэрол. Я все равно не могу ей пользоваться, когда нас так много, и мне очень хочется сделать им подарок. А у меня вообще ничего нет, — расстроился Рот. — Ты можешь сделать для них бурдюк, — подсказала Жаклин, бросив на него заботливый взгляд. Их это сильно обрадует. А чтобы он долго служил, мы истратим немного дубильного препарата из моих запасов. Рот сразу же повеселел. — Слушай, а ты здорово придумала. — Мы собрались сегодня, — торжественно произнес Грант Каупер, — чтобы соединить двух этих молодых людей священными узами брака. Я не буду задавать традиционных вопросов, так как все мы прекрасно знаем, что никаких препятствий этому союзу не существует, и вообще более радостное событие для нашего маленького поселения даже представить себе трудно. Я бы сказал, это радостное знамение грядущих перемен, надежда на будущее, гарантия того, что мы твердо решили сохранить огонь цивилизации, зажженный на этой планете, и передать его следующим поколениям. А это означает... Дальше Рот не слушал. Он стоял справа от жениха в качестве шафера. Обязанности его ничего сложного из себя не представляли, но ему вдруг невыносимо захотелось чихнуть. Он долго морщил нос, яростно тер верхнюю губу и, наконец, справился с собой. Следя за церемонией, Рот тихо вздохнул и впервые почувствовал облегчение от того, что эта работа досталась Гранту Кауперу. Тот, похоже, знал все нужные слова, чего про себя Рот сказать не мог. Слева от невесты стояла Каролина Мшиене. Обе девушки держали в руках букеты алых цветов. Каролина, как обычно, была в шортах и рубашке, а невеста в джинсах и легкой куртке. Кармен причесалась и заплела волосы в косу, отмытое по случаю свадьбы лицо буквально светилось в отблесках костра, и вся она была в этот момент сказочно красива. «Кто отдает эту женщину?» Джимми Трокстон шагнул вперед и хрипло ответил: «Я». «Кольцо, пожалуйста». Немного замешкавшись, Рот стянул кольцо с мизинца и вручил его Кауперу. За неимением другого пришлось взять у Билла Кеннеди на время выпускное кольцо школы Понс-де-Лион. «Кармен Элеонора, согласна ли ты взять в мужья этого мужчину, чтобы любить его и заботиться о нем, и быть рядом в горе и радости, пока не разлучит вас смерть?» «Согласна». «Роберт Эдвард, согласен ли ты взять в жены эту женщину? Будешь ли ты любить ее, заботиться о ней и хранить ей верность, пока не разлучит вас смерть?» «Буду. В смысле, согласен, и то, и другое. Возьми ее руку в свою, надень ей на палец кольцо и повторяйте за мной». Народа снова напал чих. Он боролся изо всех сил и пропустил мимо ушей значительную часть речи. «Итак, властью, данной мне как законно избранному главе магистрата этого суверенного поселения, я объявляю вас мужем и женой. Теперь поцелуй жену, парень, пока никто тебя не опередил». Кэрол и Джеки почему-то плакали, а Рот никак не мог понять, почему. Он пропустил свою очередь целовать молодую жену, но она сама повернулась к нему, обняла за шею и поцеловала. Затем он долго тряс руку Бобу. «Ну вот, поздравляю. Не забудь, что ты должен внести ее через порог на руках». «Не забуду». «Ты просил напомнить, и благослови вас Господь».